Но на уме у вас было не только желание помочь. Ни за что не поверю, что вы сделали это из чисто альтруистических побуждений. Лена вспыхнула, но как-то вяло, словно на самом деле сердиться было не на что. Что вы можете знать о моих побуждениях? Только то, что вы мне говорите. Минуту-другую она сидела молча, потом сказала. Пожалуй, мне действительно было любопытно. Я все лето хранила это объявление, раздумывая, стоит ли мне что-нибудь предпринять. Я не знала, кто его поместил, естественно, не знала, что случилось с Лео. Мне подумалось, может быть, Альберту удастся все это узнать, и он сообщит мне. Так значит, это вы напустили его на Санта-Терезу? Вот с чего все началось. Что началось? Убили Альберта, убили Стэнли Бродхерста, вот что, — ответил я. И подробно рассказал обо всех недавних событиях. Значит, объявление поместил Стэнли, — произнесла она. О, будь мне это известно, я бы с ним связала. Но я опасался, что это сделала Элизабет. Почему вы так думали? Я помню, как сделали этот снимок. Она распрямила листок на колени. Точно это был не кусок газеты, а найденное ею птичье перо. Сняла нас Элизабет. Она тогда еще не знала, что мы с Лео любовники. Эта фотография возвращает меня к прошлому. Ко всему, что я имела. И потеряла. На ее глаза навернулись романтические слезы, но мои оставались сухими. Я размышлял о том, что потеряла Элизабет Бродхерст. Глава 27. Гравий на дорожке заскрипел под шинами тяжелой машины, и Элен скинула голову. Я пошел ко входной двери, она следом за мной. Марта Крэндалл уже поднялась на крыльцо. Увидев меня, она изменилась в лице. Их еще нет. Их и не будет, если вы будете стоять тут на виду у всего города. За домом могут следить. Элен бросила на меня недоверчивый взгляд. Я попросил ее уйти в дом и увести Марту. Потом я спустился с крыльца и подошел к новенькой бронзового цвета машине марки «Седан Девиль». Крэндалл еще сидел в автомобиле. Я говорил маме, это пустая трата времени. Трата времени и сил. Да-да, она настояла, чтобы мы поехали. Он равнодушно обвел глазами фасад дома. Вот значит. Где живет знаменитая Элен? Это не дом, а настоящий развал. Я его прервал. Машину надо убрать куда-нибудь подальше из глаз. Если хотите, я отгоню ее сам. Отгоните. Я малость устал. Он перенес свое грузное тело на соседнее сиденье. Я сел за руль и поставил машину позади дома. Фрагменты моего расследования наконец-то начали сцепляться в единое целое, и меня буквально распирало от радостного предчувствия. Мне казалось, что я уже слышу шум второй машины. Когда мы с Лестером Крэндаллом обогнули дом и подошли к крыльцу, на дальнем конце дорожки показалась фигура какого-то человека. На уровне его груди виднелся белый треугольник, похожий на дорожный знак. Над ним лохматая и бородатая голова. Сзади его освещали фары, ехавшей за ним машины. Это был Джерри Килпатрик с забинтованной и подвязанной рукой. Наверное, он тоже узнал нас с Крэндаллом, потому что вдруг повернулся к приближавшейся машине и закричал «Сузи, назад!». Микроавтобус остановился, дал задний ход и, надрывно ревя двигателем, выполз на дорогу. Джерри оглянулся по сторонам, не зная, куда бежать, и, спотыкаясь, побежал прочь от дороги прямо в объятия Вилли Мэки и его дюжего помощника Хэрольда. Пока я до них добежал, микроавтобус уже сворачивал с Хевн-Роуд на шоссе, и два снопа света от его фар, словно кисти художника, резко ударяли по стволам деревьев. Микроавтобус скрылся в направлении Сан-Франциско. «Я позвоню на мост», — сказал Вилли. Я добежал по улице до своей машины и пустился следом за беглецами. На подступах к мосту машины стали выстраиваться в одну колонну с правой стороны дороги. Во главе колонны стоял пустой микроавтобус. Сузи и мальчика я увидел на мосту. Взявшись за руки, они бежали к башне. На некотором расстоянии за ними, тяжело переваливаясь, бежал грузный полицейский. Я выскочил из машины и со всех ног бросился к ним. Сузи один раз обернулась, отпустила руку Рони, подскочила к перилам и перемахнула через них. На какое-то мгновение у меня оборвалось сердце. Мне показалось, что она совершила свой прощальный прыжок. Но потом я увидел за перилами ее развивающиеся белокурые волосы. Не добежав до нее, полицейский остановился. Мальчонка крутился вокруг него, и когда я подоспел, бросился ко мне. Он выглядел, как заправский уличный мальчишка, чумазый, одетый в чужие не по размеру большие шорты и джемпер. Он улыбнулся мне, немного смущаясь, будто я застал его за каким-то делом, за которое полагалось наказание, например, за прогуливание уроков. «Привет, Ронни». «Привет. Смотри, что делает Сузи». Она висела, держась за мост обеими руками. За ее спиной с воды поднимались клубы тумана, и в них мерцали, перемещаясь туда-сюда, какие-то огоньки, точно кто-то метался с горящими факелами. Я крепко ухватил холодную ручонку мальчика, и мы стали подходить к Сузи. Она смотрела на меня, явно меня не узнавая и мной не интересуясь. Точно я принадлежал к какой-то иной расе, а не просто к тем, кому перевалило за 20. Полицейский спросил меня: «Вы ее знаете?» «Да, я знаю, кто она. Ее зовут Сузан Крэндалл. Я слышу, вы говорите обо мне?» — отозвалась она. «Немедленно прекратите, или я сейчас прыгну». Полицейский отступил на несколько шагов. «Скажи ему отойти еще», — обратился она ко мне. Я попросил, и он отошел. Сузан посмотрела на нас с большим интересом, как на часть обстановки, послушной ее воле. Лицо ее, кроме широко раскрытых блуждающих глаз, казалось застывшим. Голос звучал совершенно спокойно. «Что вы сделаете с Ронни?» «Отвезу его домой, к маме». «Откуда мне знать, что вы не обманете?» «Спроси Ронни. Он меня знает». Мальчик подал голос. «Он дал мне орехов покормить птиц». «А, так это и есть вы», — произнесла девушка. «Ронни весь день вас вспоминал». Она ему улыбнулась слабо и снисходительно, как будто сама давно уже простилась с детством.